Глава 6. Такого зверь еще в своей жизни не видел. Даже аппетит пропал, когда парень наблюдал за малышкой. Поглощала один гамбургер за другим, с такой жадностью, что ком в горле у Матвея застрял. Детдомовская? Единственное, что приходило на ум, так как остальные варианты уже отмел. В армии с ним служил один паренек, из детдома. Первые дни отъедался, сметая всю попавшуюся под руку еду. Пока плохо не стало, и нерадивого солдата еле в больничке откачали. Но Арина даже в сравнении с ним не шла. Сердце сжималось, глядя, как эта еще совсем юная девочка уже столкнулась со всеми реалиями взрослой жизни. «Лучше бы детдомовская», – проворчала, сделала глоток колы и снова принялась за гамбургер. «Третий кряду». И это за 5 минут, если не меньше. Если так дело и дальше пойдет, то девчонка сейчас лопнет от обжорства. А потом больничка, полвечера таскать ее по врачам, наверное, пора заканчивать с благотворительностью. И так уже столько добрых дел сделал. Не хватало очередной геморрой на свои вторые 90-е заработать. «Хорош», – забрал тарелку с 4-м гамбургером, когда рука Арины уже потянулась вперед. Злобно зыркнула, но промолчала. «Плохо станет от переедания». «Я про запас», — смотрела на этот несчастный бутерброд, не отводя взгляда. «С собой забери». Матвей взял гамбургер и протянул девушке. «Только сегодня больше не ешь, а то можешь в больницу загреметь». «Спасибо». Впервые за целый вечер она улыбнулась. «Кстати, а как тебя зовут?» Зверь рассмеялся. Таким оригинальным способом он еще с девушками не знакомился. Спас от охраны, откачал от обморока, накормил, а удосужился лишь банального «кстати». Но синие глаза искрились, и почему-то не хотелось тушить их блеск. Лучше уж пусть улыбается, чем потеря сознания и плачевный внешний вид. «Матвей», — улыбнулся в ответ. «Кстати». Добавил и подмигнул. Девчонка покраснела, поняв свою оплошность. Так мило и наивно опустила глаза вниз, что зверь в очередной раз умилился. «Точно, сперматоксикоз», – промелькнула в голове, пока с интересом разглядывал малышку. Сначала симпатичная попка, затем синие глаза, теперь вот пунцовые щечки. «Пора уже завязывать с этой малышкой», а то мысли сейчас заведут не в ту степь, и прощай победа на ринге. «Поехали, отвезу тебя домой». Матвей поднялся первым и направился к выходу, предоставив девушке самой сделать выбор. Если сейчас откажется, спорить не будет. И настаивать, кстати, тоже. Но она не сопротивлялась, уселась на переднее сиденье, сжимая в руке гамбургер. «Я здесь недалеко живу», – произнесла, когда зверь включил двигатель. «За супермаркетом налево, вторая пятиэтажка по правой стороне». Молча вырулил, а после и завернул, ища в темноте въезд во двор. Первая, вторая, а вот и заветная дорога. Еще каких-то парочка минут, и они расстанутся. Поскорее бы нужный подъезд и подальше от него. Матвея, эти синие глаза. Парень сделал все, что мог. Дальше будет только хуже, если сейчас крутанет руль, развернет автомобиль и направится к своему дому. «Подъезд какой?» – буркнул, притормаживая возле первого. Девчонка подалась корпусом вперед и посмотрела сквозь лобовое стекло вверх. Несколько секунд глазела, не отводя взгляда от балкона на 3-м этаже, откуда орала музыка и слышались пьяные голоса. «Интересно, что там увидеть-то хочет?» «Слушай, а у тебя ствол есть?» – произнесла довольно уверенно, отчего у Матвея пропал дар речи, медленно повернул голову в сторону девчонки. «Чего?»